Глава 30. Зверь рвется на свободу вновь. По спине Тобиаса пробежал холодок. Он не ослышался. Умереть? Но они же уже почти спаслись. Он увидел, как Адам проворно хватает свои щиты и меч, а Зира движется к Таре с кинжалами на изготовку. Тара скалила зубы и рычала на Зиру, но та неуклонно приближалась. «А может, просто домой пойдем?» — робко предложил Тобиас. Адам закрыл Тару спиной и поднял меч. «Зира, не тронь ее, она одна из нас, и у нее все под контролем!» Зира остановилась прямо перед ним. «Мальчик, это так не работает. С каждым полнолунием она становится оборотнем все больше и больше. В конце концов, это всегда кончается тем, что Вервольф разрывает собственных друзей и членов семьи на кусочки. Она — дикий зверь, Адам, и на нее нельзя полагаться. Прочь!» «Если ты хочешь напасть на Тару, сначала тебе придется сразиться со мной», сказал Адам сердито и указал на Зиру мечом. «Ты на нее с этими кинжалами не прыгнешь. Она моя подруга». «Так вот оно что. Тогда я закалю и тебя». Зира взмахнула кинжалом, Адам прикрылся щитом. «А может, просто продолжим дружить?» взмолился Тобиас. Тара громко зарычала, и Адам резко обернулся. «Тара?» Ее глаза сделались совсем дикими, она рычала на него. Взревев, она пошла в атаку, клыки клацнули почти у самой его шеи, но он еле успел закрыться щитом. Когти полоснули его одежду и процарапали кожу. Тяжелая волчья туша опрокинула его на землю. «Тара, не надо!» — закричал стоящий ближе к порталу Тобиас. Но Тара продолжала кусаться и царапаться. К ней, пританцовывая в воздухе, подлетала Зира. Кинжалы оставили на теле Тары две красные полосы. Та взвыла, отпрыгнула в сторону и с ненавистью уставилась на Зиру своими желто-зелеными волчьими глазами. Она утробно рычала и скалила зубы. С криком «Зира, подожди!» к ним подбежал Тобиас. «Дай ей шанс! Я с ней поговорю!» Зира помедлила. Тара воспользовалась замешательством и махнула когтистой лапой. Лицо Зиры пересекли несколько глубоких царапин. Она упала и выронила клинки. Тара бросилась на нее и всем телом придавила к земле. Она наклонилась над ее шеей и распахнула пасть. На белую, как мел, кожу Зиры капала волчья слюна. «Тара, послушай», — обратился к ней Тобиас, — «приходи в себя, пожалуйста, это не ты. Тара, я знаю, что ты там, внутри, возвращайся». Говоря это, он бросился перед Вервольфом на колени. Тара только оттолкнула его прочь задней лапой и вонзила зубы Зире в шею. «Тара!» не сдавался Тобиас. «Прекрати!» Он поднял с земли камень и запустил его оборотню в голову. Тара отпустила жертву и развернулась к Тобиасу. Глядя на него своими дикими глазами, она облизнулась и пошла в атаку. «Тара, милая, пожалуйста!» Тара ощерилась, клацнула зубами и зарычала. Прыжком она повалила Тобиаса на спину, открыла рот. На щеку Тобиаса тоже потекла слюна. К его шее приближались ряды острых, как бритва зубов. «Тара, ты лучшая девушка на свете, и я... я люблю тебя!» Она прекратила рычать. Пасть замерла прямо у шеи Тобиаса. Лунный камень, который по-прежнему висел у нее на шее, снова засветился, и Тобиас облегченно выдохнул. Она вся задрожала и затряслась. Медленно, но неуклонно исчезали огромные мускулы, морда, острые зубы и когти. Тара изможденно села на землю и закрыла глаза. Тобиас скинул куртку и прикрыл подругу, прежде чем у нее исчез мех. Она снова была собой, но крепко спала. «Зира!» — закричал Адам. «Она тебя сильно ранила!» Она медленно поднялась. Следы когтей на щеках и укусы на шее затянулись сами собой. Через несколько секунд ее лицо сделалось таким же гладким, как прежде. «Я многое могу вытерпеть», сказала она, глядя на лежащую без сознания Тару. Она приставила лезвие к ее шее. «Зира!» — Тобиас перепуганно посмотрел на нее.